сказала она, не оборачиваясь. «Разве это возможно?» «Возможно ли это?» — нехотя переспросил Алеша с того момента. Как разговор принял такие беспредметные формы, он перестал интересовать Алешу. «Отдавать свои силы за более справедливый строй жизни?» Он помедлил. «Отдавать за это свои силы, ежели знаешь, что это возможно, что это неизбежно? Ведь это тоже счастье». Паром мягко стукнулся о сходни и чуть отошел. Паромщик бросил Алёше конец и, схватив другой, спрыгнул на берег. Они подтянули паром и закрепили причалы. Алёша, обтирая запачканные ладони, жмурясь, подошел к Лене. «А вы счастливы?» Серьезно и тихо спросила она. «Да как вам сказать? Ведь у меня ревматизм», — сказал Алеша, легко всходя на паром. Возле просторного поповского дома, против церкви, мужик ссадил Алешу. Алеша со свертком под мышкой в волнении остановился подле крыльца. Сидящие на крыльце чубатые ординарцы при шашках и шпорах с любопытством смотрели на Алешу. В распахнутые ворота видна была двуколка американцев с белым флажком. Группа партизан обступила смущенно улыбавшегося американского солдата и партизана в заячьей шапке с увлечением рассказывавшего что-то. Алеша быстро взбежал на крыльцо. В большой светлой комнате стрекотала машинка. Алеша увидел курчавый затылок машинистки. Черноголовая женщина, подстриженная по-мужски, в черных штанах и сапогах, и парень писарского вида, печатали что-то на гектографе. «Могу я видеть Суркова?» Женщина в сапогах, отложив валик, искоса посмотрела на Алешу. «Товарищ Сурков сейчас занят», — сурово сказала она. «У него представитель американского командования». Алеша некоторое время незлобиво разглядывал ее. «Женщина была бы красива, если бы не этот ее мужской наряд и прическа. Глаза у нее были большие, черные, недобрые. Волосы очень густые и жесткие. Воинственно спускались на лицо возле ушей, как бакенбарды. У пояса был наган. Крупная темная родинка сидела на ее щеке. «А что вы печатаете?» «Газету», — сказала женщина, энергично шаркая валиком. Алеша подошел к столу и склонился над свежей газеткой. Запах гектографской краски ударил ему в нос. Что-то очень теплое, неповторимое, как юность, шевельнулось в душе этого закоренелого подпольщика. «Нас, партизанский вестник», — прочел он вслух и замигал, нежно прижав к груди сверток. Среди статей и заметок в глаза ему бросилось знакомое стихотворение, подписанное «Ха, бледный». Алеша, обладавший исключительной памятью, заметил, что «бледный», читая свое стихотворение в «Майхе», упустил одну строфу. «Вы, гордые витязи за коммунизм, орлы беспощадного красного флага, вы мощной рукой погребли капитализм, в сердцах ваших грозно пылает отвага». «Не погребли, не погребли еще», — сказал Алеша, тыча пальцем в газетку. «Понятно?» Он сердито взглянул на женщину с ее воинственными бакенбардами. «К Суркову сюда, что ли?» И, не дожидаясь ответа, растворил дверь в соседнюю комнату.